25 октября. Склады РАФ, поселок Южный. Всю ночь на складах кипела работа. Оборону теперь обеспечивали несколько ПКМ, кордов и АГС. Соловьева назначили командиром охраны складов. В его распоряжении оставалось 20 человек сводного взвода ополченцев при поддержке Хохлана Брэдли. В дачный поселок сходило 3 конвоя. Сергеич уже ломал голову, куда все это класть-то. Но зато сильно обрадовался, когда КАМАЗы приволокли прицепом 2 полевые кухни. 4-й конвой был отправлен в энергетик, на радость Лаврентичу. Оттуда прикатило еще несколько бойцов на 2 джипах. Это Димка распорядился обеспечить дежурную вахту легким транспортом, на случай послать гонца для связи. К 7 утра грузовики вернулись и снова встали под загрузку. Так, теперь грузим тяжелое и уходим. Тут останется только дежурная вахта, сказал мне Димка, записывая что-то в блокнот. И шишигу им оставим, чтобы все могли быстро сняться и отойти в случае чего. Я Соловьеву рассказал, что нужно следующее подготовить под загрузку. Сегодня еще 3 раза техника скатается. К полудню мы вернулись в поселок, волоча КАМАЗами 2 ЗУ-23, и уже собирались обедать, когда услышали серьезную канонаду со стороны города. «И что это за фейерверк, интересно?» – удивился Сашка. «Да, нехило так бабахает», – согласился я. «Похоже, городские с американцами воевать решили. Идиоты!» – добавил Димка. «Так ведь и весь город с землей сравняю». «Разузнать бы, что там к чему?» – спросил я Дмитрия. «Хорошо, обедаем, час отдыхаем и выезжаем нашей группой на разведку в город». Наши женщины накрыли на стол, и мы уселись обедать. «Дим, и что мы имеем в сухом остатке?» На что Димка достал блокнот и, листая, начал. 12 подносов 82 мм, минометов, 10 противотанковых фаготов, 2 зенитные установки ЗУ-23, 10 переносных комплексов «Игла», 6 кордов, 14 ПКМ, 400 единиц АК, минно-взрывное хозяйство, но еще кое-что по мелочи. Вот такие дела. Ко всему тяжелому вооружению боеприпасы сегодня приедут. Я там Соловьеву оставил пометки. «Вот мы молодцы», — вставил Сашка. «Молодцы-то молодцы. Только толку от этого всего не вижу пока, ибо бойцов, способных управляться с таким вооружением, у нас 1,5 человека», — ответил Димка. «И что делать? Надо тогда быстро готовить расчеты для этого», — вмешался я. «Надо. Поэтому, Сергеич, вноси в генплан строительства еще и полигон подготовки и стрельбище. Это можно засобкой сделать слева от западной тропы. Вырубайте полосу 300 метров длиной и шириной 50 метров и стройте полигон. Надо только вам в помощь человека, который знает, что к чему выделить». «Меня можно выделить. Я пока все равно не строевой», — вмешался в разговор Андрей, тихо сидевший до этого у печи. «А что? Вполне вариант», — согласился Димка. «Да уж», — протянул Сергеич. «Когда ж все успеть-то?» «Помощников бы», — добавил отец. «Пройдитесь по поселку, поговорите с людьми. Остались же некоторые, кто воевать не хочет по разным причинам. Вот пусть занимается хозяйством. Нужно организовывать автохозяйство свое, мастерские и прочее. В общем, Сергеич, стимулируй народ. Двойной паек там, еще каких благ придумай. Иначе вы с отцом зашьетесь тут», — предложил я. «Также надо рейдовые группы создать. Пусть ездят, ходят. С людьми вон можно в соседних поселках пообщаться. Посмотреть, где что полезное лежит». «Сделаем, сынок», — кивнул отец. Так за разговорами и обедом не заметили, как со стороны города перестали доноситься звуки взрывов. «О, затихло», — сказал Борис, подняв вертикально ложку и прислушался. «Похоже», — согласился Димка, и только он это сказал, как канонада возобновилась. «Не, ну ее нахер эту разведку сегодня, а то прилетит на голову что-нибудь, не поздоровавшись». «Дим, может, ЗУшку развернем хотя бы одну и пару расчетов ПЗРК подготовим? Если они артиллерию задействовали, Возможно, вертолеты тоже, предположил я. Да надо бы уже пошевеливаться. Хорошо, пока для ЗУшки все равно боекомплект не приехал. Займемся расчетами ПЗРК. Сергеич, надо пошукать среди ополченцев крепких мужиков, чтоб соображалка работала. Есть такие. Ну вот, давай их через час сюда. Человек 8 для начала. Хорошо, побегу тогда к себе, сказал Сергеич. Идем, Леха, прогуляемся по периметру. Подумаем, куда тулить ПВО наше. Пошли, сейчас только Мурку прихвачу. Не, Лех, так нечестно, я тоже пойду с вами, вроде как с обидой сказал Сашка. Давайте уже, охотнички, собирайтесь живей. На КП через 15 минут встречаемся, улыбнувшись, сказал Димка и направился к выходу. И в дверях добавил. Я понимаю, у хорошего охотника ружье не заржавеет. Мы с Сашкой переглянулись и одновременно пошли к нашему шкафу-пирамиде. Я взял ружье, дослал в магазин дробовых, а в патронтаж на прикладе сунул 3 пулевых и 3 картечи. Нацепил флягу, рацию и АПБ на пояс и вышел во двор. От КП мы втроем поднялись на сопку, где уже несколько дней несли вахту бойцы ополчения на наблюдательном пункте и расчет ПКМ. Димка критически осмотрел все, остался, судя по всему, доволен увиденным, и мы пошли дальше. Несколько небольших сопок образовывали вокруг дачного поселка широкую подкову. На самой высокой стоял уже хорошо укрепленный корт, откуда и решили недалеко расположить расчет с иглой. ЗУ-23 и еще одну иглу решили разместить на противоположной от НП вершине. Отметили место. Вернулись к дзоту с кордом. Оттуда хорошо просматривалось место, где планировалось сделать стрельбище. «О, тихо! Вроде фазан орет!» — радостно сказал Сашка и скинул двудулку с плеча. «Ну, пойдем спустимся ниже», — предложил я. «Идите, Спаниэли! С вас шурпа! Я еще тут погуляю!» Не успели мы с Сашкой спуститься за сопку, как в гарнитуре зашипел Димкин голос. «Док, Кац, это первый! Замрите, осмотритесь и возвращайтесь на то место, где мы разошлись!» «Что стряслось?» «Потом! Назад давайте и осторожно, не шумите!» «Принял!» Мы тихо, стараясь не шуметь, вернулись на гребень сопки. «Это док, мы на месте, что дальше?» «Залягте пока, ждите!» «Принял!» В полном непонимании мы с Саньком валялись недалеко от тропы и непонятно чего ждали. Через 10 минут Димка вышел на связь. «Ну что, охотнички, сейчас будете шугать дичь. Видите горелый дуб на юг 60 от тропы?» «Да, вижу», — ответил я. «Бинокль есть?» «У меня есть», — ответил Сашка. «Ну вот, горелый дуб, направо ветка отходит. Приглядитесь!» «Это что за нах?» — удивленно сказал Сашка и протянул мне бинокль. Я начал изучать полуобгоревшее дерево и в развилке толстых веток увидел силуэт человека. Но какой-то ломаный. Человек то ли в костюме лешего, то ли маск-сетью накрытый, сидел к нам боком и рассматривал наш поселок в оптику винтовки. «Это что за кукушка?» — сказал я в рацию. «Эти кукушки по одной не летают. Сидите и наблюдайте. Ищу второго номера». «Принял». Я опять припал к биноклю. Силуэт почти не двигался еще несколько минут. Потом ствол опустился, и было видно, как человек что-то отмечает в блокноте. Минут через 10 Димка вышел на связь. «Есть второй». «Далеко?» «Уже нет. Ровно через минуту бахните с обоих стволов в это дерево. Кукушку не зацепите. Просто стряхнуть его надо. Цельтесь вниз ствола. Время пошло». Мы с Сашкой выждали ровно минуту и по разу жахнули в дерево. «Оба к дереву», — скомандовал Димка. Кукушка сиганул с ветки, присел на колено и направил ствол в нашу сторону. Но в этот момент Сзади у него появился Димка и уткнул ствол ПБ ему в затылок. Стрелок плавно опустил винтовку на землю. Я и Сашка подбежали к ним. Димка стащил капюшон лешего с головы стрелка, показалось лицо в боевом гриме. «Сразу договоримся, боец. Давай без нервов. Мы сами такие нервные, что аж кушать не можем», — сказал Димка. «Медленно встаем, руки на ствол дерева. Мы поняли друг друга?» «Поняли», — как-то спокойно ответил пленный. «Вот и хорошо. Леха, сходите с Сашкой к Березняку тому, там второй номер, уже очухался, наверное. Ведите сюда его». «А ты тут справишься?» «Ну, мы же поняли друг друга», — спросил еще раз Димка пленного. «Так точно, товарищ майор, поняли», — неожиданно ответил тот. «Так, теперь уже я не понял», — ответил удивленный Димка и стер с лица пленного большую часть грима. «Ёпт, Фомин? Старлей?» «Так точно, товарищ майор, только уже давно капитан». «Ну, привет, разведка! Откуда вы тут на наши головы?» — убирая ПБ в кобуру, спросил Димка. «Из леса вестимо», — отшутился Фомин. «Это вы тут на нашу голову какой-то прям Форт Нокс построить решили. 2 дня вас уже пасем. Как увидели, что тут Брэдли американский гоняет, и вы за ушки притащили. Ну, думаем, надо зачищать по-быстрому, пока не укрепились. Уже сниматься собирались и в расположение уходить. Форт Нокс скоро будет в районе пирсов у американцев. А у нас так, только для личной безопасности дачников кое-что. А где, говоришь, расположение?» «Ну, товарищ майор, шутите? Я ничего пока не пойму. К какому лагерю вы примкнули?» «Лагерь труда и отдыха дачник. Что, не видно, что ли?» — сострил Сашка. «Мужики, вот чего вы все вокруг да около?» — не выдержав, вмешался в разговор я. «Мы вроде как партизаны местные или ополчение народное, как хочешь. А вы, я так понял, то, что осталось от наших вооруженных сил? Только насколько еще наши, мне непонятно». «Не психуй, Леха, остепенись. Человек при исполнении. Короче, Фомин, дуй свое расположение и возвращайся с начальством на разговор. Подойдете, на связь выйдешь через это», — Димка протянул Фомину свою рацию. «Вызовешь первого или дока. Встретим у западной тропы, вон там. Когда ждать?» «Ну, к 18:00 будем». «Добро, тогда ждем. А это отдай своему бойцу», — сказал Леха и протянул вал и разгрузку Фомину. «Он там не сильно помят? Идти сможет?» — спросил Фомин. «Да нормально, до свадьбы заживет». Фомин поднял с земли СВД, накинул капюшон и побежал в сторону Березняка. «Пойдем, мужики. Охота, можно сказать, удачной была», — сказал Димка. «Дим, это кто был-то?» «Сашка Фомин. Морская пехота ТОВ, разведка. Мы с ним в Славянке пересекались по службе не раз. Хороший мужик». «Хм, если есть расположение, значит, там есть что и кого располагать», — сделал вывод я. «Возможно. Но вот придут в гости и пообщаемся», —